Московский вечер. Конец осени, и за окном дождь. Он поливал столичные улицы, и прохожие, плотнее кутаясь в куртки и плащи, спешили по своим делам. Суета и сутолока. Обычный день огромного мегаполиса, в котором легко затеряться, подходил к концу. Еще один. И, наблюдая за горожанами, я сидел в уютном дорогом кафе, мелкими глотками пил хороший кофе и время от времени, прокручивая в голове события последних лет, улыбался. Хотя, честно говоря, веселиться нечего. Это с одной стороны, ибо слишком много у меня проблем. А с другой стороны, я все еще жив и здоров, что само по себе уже неплохо. Несколько лет назад я оказался на кромке. Это один из параллельных миров, который смыкался с землей при помощи построенных предтечами древних порталов. После чего моя жизнь изменилась, и я, Олег Курбатов, в общем и целом ничем не примечательный человек, стал учеником ведьмака. Думал, что научусь воевать с демонами и буду таким, как мой учитель Вадим, сильным и непобедимым воителем, борцом за справедливость и хранителем человеческого рода. Однако наставник погиб. Вступил в поединок с монстром и уничтожил его ценой собственной жизни. А я завладел артефактом предтеч, приобрел способность открывать порталы и вернулся на родину. Таким образом, ведьмак-недоучка, это про меня, оказался на земле. Но покоя здесь я не обрел. Наверное, по той простой причине, что сам лез на рожон и торопился. Попробовал создать свою структуру, построил в соседнем мире базу, начал охотиться на демона-поклонников и помогал жителям кромки. Вот только враги оказались сильнее. А найти надежного и сильного союзника мне не удалось. Есть племя росанов и анклавы на кромке, но оказалось, что мое присутствие рядом с ними приносит не только благо, но и проблемы. Есть ведьмак Велимир и его ученик Кенка Барга, но они больше озабочены поисками мощных артефактов, которые остались от предтеч. Есть волхва Валентина, которая иногда может помочь советом, но не более. И после того, как моя база на кромке была разрушена, а сам я едва не оказался в лапах сильного вампира, мне пришлось распустить свою команду и скрыться. Еще одна попытка найти свой путь. Вместе с опытными вояками Вороном и Челбасом я сколотил новую группу и затих. Наносил по врагам удары, но делал это точечно. А в свободное время учился, тренировал боевые навыки и развивал свои способности. Телекинез, трансформацию и регенерацию, а также чутье на опасность и верный путь. А потом опять активные действия, и я уничтожил олигарха Викентьева, который являлся куратором многих враждебных человечеству сект. Это ослабило моих противников, пусть и незначительно. Но самое главное, я их разозлил. Так что охотиться на меня стали всерьез, и ради этого демона-поклонники даже вытащили из запасников разработки советских ученых, пеленгаторы и блокираторы пси-способностей. Однако снова я уцелел. Захватил образцы секретной аппаратуры и опять затих. В очередной раз пришлось отказаться от создания базы на кромке, и бойцы роты Клин, которые мне помогали, получив деньги, разъехались. Часть осталась в параллельном мире, где они решили попытать счастье среди повольников, а большинство вернулось на землю. Благо, денег я не пожалел. А про то, что лишнего болтать не надо, пусть сами думают. В конце концов, от этого зависит их жизнь, и теперь я один. Небольшие группы Челбаса и Ворона, которые продолжают выполнять мои задания, по-прежнему рядом. Только я от них отдалился, и общаемся мы редко. А помимо того, невдалеке Велимир и Кабарга. Но и с ними я виделся последний раз месяц назад. Пропеллингаторы и блокираторы они уже в курсе, и Велимир принял меры. Сам защитился, простейший артефакт на коленке собрал. А заодно и меня научил, как от хитроумных приборов защиту ставить. Правда, артефакт постоянно дает сбои, и чем скорее будет решена проблема охотников, которые стремятся отрезать мою голову, тем лучше. Это приоритетная задача, и поэтому я ждал в кафе своих людей. При помощи Велимира, который пока еще не восстановился после похода в Золотую Колыбель, они занимались решением этой проблемы. И сегодня я получил сообщение, что наемники готовы дать отчет. И это хорошо, потому что я собирался покинуть Москву. Возможно, на очень долгий срок. Появилась новая тема, которая меня заинтересовала. И я намерен действовать самостоятельно. Так проще. В первую очередь для меня. Потому что не хочу отвечать за жизни других людей. И это не боязнь ответственности. Нет. В данном случае есть осознание того факта, что пока я еще не готов вступить с демонами в прямой бой. А если так, то лучше быть одному. Подумал, принял решение и разработал план. Без привлечения людей, к которым успел привыкнуть. «Где же Ворон и Чилбас?» Я посмотрел на дверь в заведение. Только об этом подумал, как появился Ворон. Наемник окинул помещение цепким взглядом, снял шляпу и кожаный плащ. Передал вещи подскочившему гардеробщику, а затем приблизился к моему столику и присел. «Привет, командир», — сказал он. «Здравствуй», — отозвался я и спросил. «Где Чилбас?» «Приболел. У него грипп. Мы ведь не ведьмаки и не ведуны, а простые люди. Не можем себя моментально лечить, как ты это делаешь. Поэтому приходится глотать таблетки и соблюдать постельный режим». Ворон усмехнулся, а я подозвал официанта, заказал еще две чашки кофе и перешел к делу. «Итак, что ты можешь доложить?» «Все рабочие приборы, блокираторы и пеленгаторы, которые разрабатывались в киевском филиале ЦНИИС, Центрального научно-исследовательского института связи, находятся у одного человека. Зовут Станислав Перфильев. В прошлом сотрудник института. После развала СССР связался с сектами и стащил все, что можно, приборы и документацию. Именно он инструктировал ликвидаторов, которые атаковали нас в Крыму». «Информация точная?» «Да». «Велимир вам помогал?» «В основном советами. От его ученика пользы больше». «Когда начнете изымать приборы и документацию?» «В течение 3 дней. Украинские паспорта есть, бойцы готовы. Полетим через Минск. В Киеве уже сидят мои ребята. Они присматривают за Перфильевым». «Кабарга с вами?» «Да». Сделав глоток кофе, Ворон кивнул и поинтересовался. «А ты с нами разве не полетишь?» «Нет, сами справитесь. А кабарга поможет. У меня другие дела». «Наверное, в Болгарию собрался?» «Верно. Одному опасно. Возьми хотя бы пару бойцов». «Ни к чему». «Ты от нас совсем отдалился, командир». «На это есть причины». Я помедлил и начал инструктировать Ворона. «Возможно, меня не будет 3-4 месяца. Будьте к этому готовы и меня не ищите. Когда вернусь, сам на вас выйду. Деньги есть, пользуйтесь. Все, что в Киеве возьмете, отдайте Велимиру. Если он попросит о помощи, помогите. Группу увеличивайте, но осторожно. В общем, вы с Чилбасом люди опытные, так что разберетесь. Вопросы есть?» Ворон помедлил, а потом пожал плечами. «Всего один. Что с Катей?» «Катя была моей девушкой. Хотя почему была? Она и сейчас моя девушка, наверное. Вот только не виделись мы уже пару месяцев. Как началась на меня серьезная охота, так я в сторону и отскочил. Слишком опасно ей находиться рядом со мной. Присматривайте за ней. Выслушав мой ответ, ворон поднялся. Я все понял, командир. Могу идти? Ступай. Удачи! Бросил он и направился к выходу. И тебе. Наемник ушел, а я покидать кафе не торопился. Достал ноутбук и открыл файл под названием «Вейрат». Когда был уничтожен олигарх Викентьев, мы взяли трофеи, его телефон и планшет. Сразу заняться обработкой информации, которая хранилась на информационных носителях, не получилось. На это не было времени, ибо мы готовились к переходу на кромку. Только адрес казначея, который занимался финансами демона-поклонников, получили. Однако после того, как я окончательно разогнал боевиков и залег на дно, времени стало гораздо больше. Я уделил трофеям внимание, и новая информация в корне изменила все мои планы. Организация у покойного Викентьева, да будь он проклят, и гореть ему в аду, если таковой существует, была серьезная. На поверхности все как у любого другого олигарха. Есть нефтяные вышки и компании, собственные банки и производства, виллы, яхты, шикарные любовницы и прочие атрибуты современного богача. А под этим слоем, который пускал пыль в глаза обывателей, имелся другой. Там уже секты, кровавые ритуалы, убийства, наркотики и работорговля. Но и это не все, поскольку был еще один слой. Помимо контроля за сектами в России, олигарх создал подпольную структуру, которая занималась сбором разведданных для демонов и вампиров. А что могло интересовать монстров? Многое. В частности, новейшие разработки в области вооружений и порталы в иные миры, которые находятся между землей и кромкой. Причем у меня сложилось впечатление, что демоны чего-то опасались. Не людей, конечно, ибо мы противник хорошо известный, а кого-то другого. И тут я вспомнил слова волхвы Валентины. Старуха упоминала, что для людей демоны не самые страшные враги, и есть еще более ужасные порождения предтечи. Так может быть, именно этих тварей демоны и опасались? Запросто. Впрочем, конкретики по этому вопросу пока не было. Зато другой информации хватало, ибо группа Викентьева вышла на общину мольфаров, которые охраняли порталы в мир Вейрат. Мольфары – это ведуны, только карпатско-балканский вариант. Для Викентьева они враги, ибо сразу попытались ему противостоять. Поэтому в течение нескольких дней их перебили и погибли все, кто хотя бы краешком – был причастен к тайне портала. Но в новостях об этом не сообщалось. Тишина. 30 человек уничтожили, а СМИ про это умолчали. Ведь кому и какое дело, что в Югославии, Македонии, Болгарии, Румынии, Греции и на западе Украины погибали одаренные люди? Тайная война на то и тайная, что про нее в новостях и газетах не сообщают. После чего Викентьев взял порталы в мир Вейрат под свой контроль, а самый главный, который находился в долине фракийских правителей, по-болгарски «долина-то на тракийски-те владетели», под усиленную охрану. Итак, каков же мир Вейрат согласно записям Викентьева? Этот мир похож на кромку и землю, то есть идеально подходил для людей. Однако долгое время в нем проживали только полудикие ция. Чтобы было понятно сразу, речь идет о неандертальцах. Они не развивались и были близки к природе. Существа примитивные и без особых способностей. Но со временем появились люди. Сначала они проникали в Вейрат небольшими группами, а затем мигрировали целые племена. Первый массовый исход произошел в 385 году до нашей эры, а возглавил его царь Адриссов Сефт II, утомленный борьбой с греками, которые не могли простить ему союза со Спартой, фракийский царь при помощи жрецов обнаружил портал и увел за собой десятки тысяч своих подданных. Так в мир Вейрат пришли люди, которые основали собственное государство и стали расширяться. Они без всякой жалости убивали Ция, строили города и добывали ресурсы, исследовали Вейрат и все дальше уходили от порталов. Новое Атрисское царство росло и расширялось. Но потом появились конкуренты. Сначала римляне, один из легионов Юлия Цезаря, а за ним пришли ромеи, анты, булгары Аспаруха, турки и русские войска из Дунайской армии. Это только через один портал, главный. А ведь были и другие, через которые в Вейрат проникали скифы, сарматы, сербы и еще два десятка народов. Так что фракийцам пришлось потесниться. Возникали новые государства, кипели войны и происходили кровавые битвы. Но в одном пришельцы с земли всегда были солидарны. Ция необходимо уничтожить. И дикари стали отступать. А когда их приперли к стенке, которой в данном случае выступала северная тундра, они уперлись, объединились и смогли использовать древнюю магию. Люди понесли большие потери и отступили, а Ция выжили. После чего, вот уже в течение 200 лет, в Вейрате не было больших войн. Свободной земли много, и ее нужно колонизировать, осваивать и обживать. Поэтому боестолкновения, если и случались, носили локальный характер. Развивалась промышленность и наука. Но при этом люди не забывали про магию и знания древних. Они постоянно пытались пробить дорогу на землю. Вот только ничего из этого не выходило. Связь с земными мольфарами имелась, и жители Вейрата знали о том, что у нас происходило. По крайней мере, каста посвященных была в курсе. А когда Викентьев обрубил им связь, они замкнулись. Хотя олигарх через какие-то собственные источники продолжал собирать знания об этом мире и буквально за пару дней до гибели узнал, что Вейрат на грани мировой войны. Неринская империя и еще несколько государств готовы обрушиться на Славянское царство и Скифию. А помимо того, на славянцев, славян, скифов и адрисов собираются напасть Ция. Ну и что мы имеем? Во-первых, совсем рядом огромный мир, в котором нет демонов и вампиров. Он находится на уровне развития 50-х годов прошлого века на Земле. Там есть славяне и собственные ведуны. Вскоре у соседей начнется война, если уже не началась, и прольются реки крови. Во-вторых, с той стороны Викентьев, точнее его хозяева, ждали беду. Следовательно, в мире Вейрат есть что-то, чего опасаются мои враги. Или кто-то, кого они боятся. В-третьих, рядом с основным порталом в иной мир проживает казначей покойного олигарха и хранитель его тайн. Его нужно уничтожить, и я в состоянии это сделать. Сам, без посторонней помощи. Хотя очень может быть, что я снова переоцениваю свои возможности и силы. Таковы исходные данные. И чем больше сведений я получал о Вейрате, тем больше хотел в него попасть. А видовское чутье шептало, что движение в этом направлении правильное, и медлить нельзя. Поэтому, не откладывая дела в долгий ящик, уже сегодня ночью я вылетаю в Симферополь. Оттуда машиной к одному из порталов на кромку. Переход. Встреча с бойцами из отряда «Клин», которые решили не возвращаться на родину, и морем до берегов Болгарии. А дальше, куда кривая вывезет. Рисковать головой придется. Как обычно. Но мне не привыкать. И пока есть возможность погулять, можно посмотреть на еще один мир.